Архивариус был дотошен. Они рисовали схемы. Он записал ее расчеты. Найдя в них ошибку, она поняла, почему лопнули стропы. Сделала правильный расчет для Архивариуса. А тому было совершенно неважно, на каком языке и какими символами она сделала записи. Он уверял, что в свое время их прочтут те, кому они будут понятны. Он оказался нескучным парнем и приятным собеседником. Эл пробыла в архиве до утра. Он сообщил, что не смеет настаивать на другой встрече, но его обаяние заставило Эл пообещать еще один визит. Он, кажется, был счастлив, а у нее улучшилось настроение, и трудное решение не давило больше. В коридорах было уже почти светло. Хозяин архива любезно провожал гостя. Но у двери остановился и вдруг решил вернуться к себе. Эл через мгновение поняла, почему. Из здания вниз спускались ступени. Они были большими. Эл в темноте не заметила ни крутизны, ни приличных размеров. Посредине лестницы сидел Дайонис. «Я вас ожидаю в середине ночи», — сказал он. «Доброе утро. Мы увлеклись». Эл обернулась к Архивариусу, но его и след простыл. «В архиве. Меня здесь ждали?» «Я ждал», — согласился Дайонис и указал на галерею справа от здания, на ступенях которого они говорили. «Прогуляемся? Недолго. Не откажете?» «Хорошо», — согласилась Эл. Дайонис не начал разговора, пока они не дошли в самую скрытую часть галереи, неестественно длинную. Кругом были ниши и проемы, квадратные колонны белого цвета, такие как светлый серый камень снаружи. Аккумулировали свет здесь. Дайонис шел по галерее, молча, она за ним. Они прошли треть, когда он остановился и заговорил. Акустика была плохая, ее голос звучал глухо. «Я прошу вас, не забирайте Гая. Он юн, он слишком порывист и губит себя. Неужели вы не понимаете, что отсутствие опыта скажется при первом же приключении? Я готов вас умолять». Полусонная Эл в добром расположении духа была вовсе не готова обсуждать с Дайонисом эту тему. Она нахмурилась. «Может быть, потом?» — спросила она. «Усталость валит меня с ног». «Не прикрывайтесь усталостью», — взмолился Дайонис. «Услышьте же меня! Он вам так дорог?» «Я говорил вам уже. Иола, она была так встревожена. Вы заставили девушку сказать, что она видела?» Она стала хмуриться еще сильнее. Тряхнула головой и потерла глаза. «Это не ваше дело. Я слишком спать хочу, чтобы с вами припираться». «Я припираться не намерен. Я намерен вас убедить. Оставьте Гая в покое. Вы тут гость. Вам здесь рады, но все, кто понимает, зачем вы тут, находятся в смятении и печали. О, боги! Неужели мне красноречия не хватит, чтобы заставить вас проявить к нему жалость?» Эл сильно сжала веки, чтобы разум прояснился, посмотрела на него внимательно. Он чуть ли не руки заламывал в мольбе. «Вам не следует так драматизировать, Дайонис. Оставьте в этот трагический тон. Я здесь не из-за Гая. Иола должна была вам это сказать», — рассердилась Эл. «Если вы с ней вообще-то разговаривали. Я тут по иной причине, я пробовал говорить с Гаем, но он пока меня не слышит. Он мой друг, и сегодня, когда я высплюсь, у меня есть намерение поговорить с ним снова». Тут Эл заметила, что в лице Дайониса что-то изменилось. В его глазах сначала мелькнуло торжество, а потом он мельком глянул ей за спину. Эл рефлекторно обернулась. За краем одной большой квадратной колонны стоял Гай и смотрел на нее взглядом, полным какого-то яростного огня. «Я тебе говорил?» — театрально, выбрасывая вперед руку, выкрикнул Дайонис. «Гай?» Эл попыталась всем видом выказать протест словам Дайониса. «Лучше молчи, Эл. Ты сказал довольно», — низким и обиженным голосом сказал Гай. «Мы же разговаривали об этом». «Ты говорил с наставником. Этой ночью ты принял решение!» Эл обернулась к Дайонису. «А ты мерзавец», — сказала она тихо. «Я хороший друг и учитель. Я обещал, что Гай это услышит, и он услышал. Ты проиграл». Дайонис торжествовал и не скрывал этого. Откуда-то из других проходов в галерею показались еще несколько любопытных и Иола. Эл метнула в нее пронзительный взгляд. Презрительно фыркнув, Эл вышла из галереи и направилась к себе. К ее удивлению, Иола последовала за ней. «Вы мне не нужны», — сурово сказал ей Эл. «Не предполагала, что вы станете участвовать в подобном фарсе». «Я сделала это ради Гая, чтобы его спасти. Эл предпочла скрыться в спальне и заснуть. «Эл, выходи!» Этот окрик сразу разбудил ее. Опять она не видела снов. Она села на своем ложе и поняла, что кто-то кричит «Гай!». Орать с такой интонацией и воодушевлением было ему свойственно и теперь. Своего рода боевой клич он созрел для выяснения отношений. Вот чего бы ей сейчас меньше всего хотелось. И почему она предательски не исчезла под утро? Ну почему ей так важно поговорить с ним? Наверное, потому что она хватается за эту возможность опять побыть близко от того Димки, который в ее реальности уже не существует. Она вышла на площадку к обрыву, но она была пуста. Крик повторился, он шел с площади. Эл не прошла через комнаты, а срезала напрямик, обогнув угол здания, в котором жила. Она встала как вкопанная и вытаращила глаза. Площадь была полна обитателями этого райского уголка, они стояли полукругом, который размыкался в сторону ее домика. И в центре стоял Гай, полуголый, с шестом в руках, и орал. Эл выпрямилась и встала в позу. Осмотрела собрание. Гая указали на нее, и он, вытянув вперед свой шест, закричал. «Я докажу тебе, что я не мальчик! Я хочу сразиться с тобой! Испытай меня!» «Накостылять бы этому поросенку великовозрастному», — подумала она про себя. «Я не буду с тобой драться, Гай», — сказала она громко, чтобы все слышали. «Нет, будешь!» — завопил он в ответ. Он был в ярости. Настрой у него был нешуточный. Эл осмотрела присутствующих. Найдется ли хоть один разумный? Кажется, всем интересно, что произойдет. Она осмотрела Гая, потом место предполагаемой схватки, оценила перспективу. Ее взгляд упал на дальнее здание, где она была ночью. Она увидела, как на ступени вышла фигура. Это наставник. Он был далеко, но Эл видела его отчетливо. Он ей кивнул. Неужели и он поддерживает эту дурацкую затею? «Я докажу тебе!» — опять говорил Гай. «Меня учили! Еще легионеры отца!» Эл в ответ ехидно улыбнулась. «А кто учил их?» Она имела право это утверждать, поскольку странник неблаготворительностью занимался в мире Гая. «Я не боюсь с тобой сражаться! Я могу тебя победить! Я учился здесь, я учился всегда!» «Чего же ты добиваешься?» «Гай, опомнись!» Так ты скорее услышишь от меня отказ. Я не отступлюсь, дерись, странник. Успокойся, как можно мягче сказала она. Еще несколько фраз, и она поняла, что увещевание на него не подействует. Эл вытянула вперед руку, указала пальцем на Гая. Ты рискуешь нашей дружбой. Гай, не нужно, не спорь с ним. Предостерег кто-то из толпы. У нас есть еще один провидец. Эл осмотрела собравшихся, и все притихли. «Я выше, больше и сильней!» — прошипел Гай в глазах обида. «Больше тумаков поместится», — ответила она так, чтобы услышал он. «Не дури, перестань глупить!» «По-твоему, я глуп? Я недостаточно взрослый и недостаточно умный и недостаточно сильный?» «Я этого не говорил. Ты пришел не за мной. Я это тебе сказал. Я думал, ты испытываешь мою веру. Ты так делал в прошлом, ты обещал!» Он едва ли не слезу пустил. «Давай прекратим это и еще раз поговорим, пожалуйста, Гай. Ты боишься? Я могу тебя убить. Лучше убей! Дерись!» Тут он махнул шестом да с такой амплитудой, что пришлось распластаться по земле, откатиться в сторону. Он позволил ей подняться. Эл почувствовал, как безрукавка стиснул ее корпус, включая защиту, поднимаясь с колен, она ощутила плотность ткани на брюках. По крайней мере, он не сломает ей ребра и ноги. Ей пришлось избегать ударов, уходить от них. На площадке поднялась пыль. «Странник! Он вооружен, а ты нет! Лови!» В нее из толпы полетела палка. Гай перехватил ее, так как был в более удобном положении. Сделал почтительный жест, протягивая сопернику оружие. Дмитрий тоже так поступал, выбивая у нее из рук меч или шест. Эл ответила коротеньким благодарным кивком и дернула шест на себя. Дмитрий еще подшучивал над ней в таких случаях, не отдавая оружие сразу. Хватка у него была сильной. Так же поступил и Гай. Он намеревался отдать ей палку сразу, но рывок был таким сильным, что он потерял равновесие. Ему пришлось отступить и опереться на свой шест. Собравшиеся засмеялись. «Условия! Условия! Условия!» — стали подначивать их зрители. «Кто первый свалит кого с ног?» «Мое условие простое!» — крикнул Гай в ответ. У Эл возникло желание подбежать и закрыть ему рот ладонью. «Заткнись!» — рявкнула она сквозь зубы.